Книга третья. Долгое лето. Глава первая. Один. Оставив бричку, Рэтлиф глядел, как Варнер выехал со двора на своей старой белой кобыле, которая свернула по улице вдоль загородки, и уже издали было слышно, как в брюхе у нее ёкает, раскатистая иголка, словно орган гудит. «Значит, он снова верхом», — подумал Рэтлиф. «Пришлось, видно, раскорячиться, не пешком же ходить. Значит, и это у него отняли». Мало того, что он сделал дарственную на землю, уплатив $2 за регистрацию, купил билеты в Техас и наличные денежки выложил, так нет же, пришлось и новую коляску отдать вместе с кучером, только бы как-нибудь сплавить из лавки и из дому этот крошечный галстук бабочкой. Лошадь, как видно, сама остановилась, поравнявшись с бричкой, где сидел Рэтлиф, скромный, сдержанный и грустный, словно приехал выразить соболезнование в дом покойника. «Какое несчастье!» — тихо сказал он. Он не хотел уязвить Варнера, он не думал о позоре его дочери, да и вообще о ней не думал. Он говорил о земле, об усадьбе старого француза. «Никогда!» Ни на один миг он не мог поверить, что усадьба ничего не стоит. Он поверил бы этому, достанься она кому-нибудь другому. Но раз уж сам Варнер купил ее и оставил за собой, даже не пытаясь продать или еще как-нибудь сбыть с рук, значит, тут что-то есть. Он не допускал и мысли, что Варнер может когда-нибудь попасть в просак. Если он что купил, значит, дал дешевле, чем всякий другой, а если не продает, значит, знает своему добру настоящую цену. На что Варнеру эта усадьба Рэтлиф не понимал, но Варнер ее купил и не хотел продавать, и этого было довольно. И теперь, когда Варнер наконец расстался с ней, Рэтлиф был убежден, что он взял за нее настоящую цену, ради которой стоило ждать 20 лет, или, во всяком случае, цену немалую, пусть даже не деньгами. А принимая в соображение, кому Варнер отдал усадьбу, Рэтлиф приходил к выводу, что он сделал это не ради выгоды, а по неволе. Варнер словно прочел его мысли. Сидя на лошади, он хмуро супил рыжеватые брови и блестящими колючими глазками из-под лобья глядел на Рэтлифа, который и по духу, и по складу ума, и с виду годился ему в сыновья скорее, чем любой из собственных его отпрысков. «Значит, по-твоему, одной печенкой этому коту глотку не заткнуть?» — сказал он. «Разве что внутри будет веревочка с узелком запрятана». «Какая такая веревочка?» «Не знаю», — сказал Рэтлиф. «Ха», — сказал Варнер, — «нам не по пути?» «Не думаю», — сказал Рэтлиф, — «я отсюда прямо в лавку. Разве только ему тоже взбрела охота посидеть там, как бывало», — подумал он. «И я туда же», — сказал Варнер, — «разбирать тяжбу, будь она трижды неладна. Между этим окаянным Джеком Хьюстоном и другим, как бишь его, Минком, из-за его паршивой коровы, чтоб ей околеть». «Так значит, Хьюстон подал в суд», — сказал Рэтлиф. «Неужто Хьюстон?» «Да нет же, просто Хьюстон держал корову у себя. Продержал ее все прошлое лето, а Сноупс помалкивал. Ну, Хьюстон кормил корову всю зиму, а нынешней весной и летом она тоже паслась на Хьюстоновом выгоне. А на прошлой неделе этот Сноупс вдруг надумал забрать корову, не знаю уж зачем, видно, решил ее зарезать. Взял веревку и пошел на выгон». Стал ловить свою корову, а Хьюстон увидел это и остановил его. Говорит, пришлось даже револьвером пригрозить. А Сноупс увидел револьвер и говорит: «Стреляй, чего же ты? Знаешь ведь, что я безоружный». И тогда Хьюстон ему на это: «Ладно, черт с тобой, давай положим револьвер на стол по загородке, сами встанем по разные стороны у ближних столбов, сосчитаем до трех, кто вперед добежит, тому и стрелять». «Отчего же они так не сделали?» — спросил Рэтлиф. «Ха!» — хмыкнул Варнер. «Ладно, поехали. Мне бы поскорее отвязаться. Дело и так по горло». «Езжайте!» — сказал Рэтлиф. «А я поплетусь потихоньку. Мне ведь тяжбу из-за коровы не разбирать». И старая кобыла, всегда такая чистая, словно только что из химчистки и как будто даже бензином пахнет, все так же ёкая селезенкой двинулась дальше. Вдоль обветшалой, проломанной во многих местах загородки. Рэтлиф, не трогаясь с места, сидел в бричке, провожая взглядом кобылу и сухопарого нескладного седока, который, не меняя седла, ездил на ней 25 лет, с трехлетним перерывом, когда купил коляску, и думая о том, что попробуй теперь белая кобыла или его лошадки, как это делают собаки, обнюхать загородку, они не учуют запаха тех пролеток с желтыми колесами, думая... И все двуногие кобели со всей округи от 13 до 18 лет теперь могут проходить мимо, не чувствуя потребности остановиться и задрать ногу. И все же эти пролетки были еще здесь. Он знал, он чувствовал это. Осталось нечто такое, что не могло исчезнуть так быстро и бесследно. Остался дух, хмельной, щедрый, сладостный, который овивал и лелеял ту пышную, изобильную плоть, что непрерывным потоком всасывала пищу все 16 лет, прожитых в полной праздности. Отчего ж, в конце концов, этому телу было не уподобиться неприступной голой вершине, не стать первозданной цитаделью девического целомудрия, завладеть которой мужчине дано лишь дорогой ценой или даже не дано вовсе. Нет, он будет отброшен, падет, исчезнет, не оставив по себе ни следа, ни знака. А ребенок-то, верно, будет так же не похож ни на кого из здешних, как и она сама, — подумал он. И пролетки — это лишь часть от целого, ничтожная изряшная мелочь, вроде пуговиц на ее платье или самого платья, или дешевых бус, которые подарил ей кто-то из тех троих. Все это, конечно, было не про него. Даже в самый его разгул, как сказали бы они с Варнером, он знал это и не испытывал ни грусти, ни сожаления. Он никогда и не пожелал бы этого. Все равно, как если бы мне подарили орган, а я только и способен выучиться заводить старый граммофон, который недавно выменял на почтовый ящик, подумал он. И даже о победителе, об этой жабе, вспоминал без всякой ревности. И вовсе не от того, что знал, чего бы ни ожидал Сноупс, как бы ни называл то, что ему досталось, победы тут никакой не было. А испытывал он лишь негодование на пустое бессмысленное расточительство. Как все это нелепо от начала и до конца. Словно построили западню из толстенных бревен и положили туда целого быка, чтобы поймать всего-навсего крысу. Или еще хуже, словно сами боги осквернили, окропили нечистью ясный июнь, средоточие чистоты и света, обратив его в навозную кучу, где кишат черви. Впереди, за углом, там, где кончалась загородка, ответвлялась в сторону едва приметная, почти заглушенная травой дорога к усадьбе старого француза. Белая кобыла хотела было свернуть туда, но Варнер грубо погнал ее вперед. «Все равно, что в богадельню отдать», — подумал Рэтлиф. «Но там-то хоть этой заразы не было бы», — он легонько дернул вожжи. «Но!» — крикнул он на своих лошадок. «Вперед!» Лошади тронули, ступая по густой пыли, покрывавшей дорогу в эту пору позднего лета. Теперь вся балка была видна как на ладони. Лавка, кузня, железная крыша над хлопкоочистительной машиной и труба, над которой легкой прозрачной дымкой струился отработанный пар. Сентябрь был в половине. Сухой, пропыленный воздух чуть дрожал от быстрого стука машины. Он был почти так же горяч, как пар, которого поэтому и видно не было. Только неверное трепетное марево маячило над трубой. Гнойный, дрожащий воздух оглашали медленные натужные стоны груженных повозок. Всюду пахло ватой. Клочки ее повисали на чахлой придорожной траве. Редкие хлопья валялись на дороге, вдавленные в пыль колесами и копытами лошадей. Видны были и повозки. Они выстроились неподвижной вереницей, и понурые мулы, время от времени продвигаясь вперед на длину одной повозки, покорно ждали, пока подойдет их очередь въехать на весы. А потом к хлопкоприемнику, где снова распоряжался Джоди Варнер, а в лавке уже сидел новый приказчик, как две капли воды, похожей на старого, лишь ростом чуть поменьше, да в плечах поуже, словно был скроен по одной с ним выкройке, только на выворот и не сразу, а когда края пообтерлись, оборвались, у него был маленький, пухлый, ярко-розовый, как задик котенка, рот, блестящие, бегающие, блудливые барсучьи глазки, и он дышал веселой, беспредельной, непоколебимой уверенностью в том, что весь род человеческий, не исключая и его самого, от природы неизменно и неиссякаемо бесчестен». Джоди Варнер стоял у весов. Рэтлиф, проезжая мимо, вытянул, как индюк, шею и увидел мешковатую суконную пару, белую сорочку без воротничка с желтыми от пота полудужьими подмышками и пропыленную, облепленную пушистыми хлопьями черную шляпу. «Что ж, теперь, видать, все довольны», — подумал Рэтлиф. «Или нет, пожалуй, все, кроме одного», — мысленно добавил он, потому что увидел, как из лавки вышел Билл Варнер и взгромоздился на свою лошадь, которую кто-то отвязал и теперь держал под уздцы, а на галерею высыпали люди, чьи повозки стояли обочь дороги напротив лавки, ожидая очереди к весам. А когда и сам он подъехал к лавке, с крыльца спустился Минг Сноупс, и с ним другой Сноупс, этот краснобай, учитель. Теперь на нем был новый сюртук, хоть и не ношенный, с иголочки, но словно бы с чужого плеча, точь-в-точь, как тот старый, в котором Рэтлиф видел его впервые. Мелькнуло упрямое лицо, на котором теперь застыла холодная ярость, сросшиеся брови, а следом крысиная мордочка учителя, беспорядочный вихрь рук, рвавшихся из обшлагов нового черного сюртука. И послышался голос, который, как и движение рук, существовал словно бы сам по себе, независимо от тела, облекавшего их в плоть и кровь. «Имей терпение! Не сразу и Рим строился, а терпение и труд все перетрут. Дай только срок! Бог правду видит, а она глаза колет. Я сам читал закон. Билл Варнер ничего в нем не смыслит, и право слова все перепутал. Мы подадим жалобу, мы...» Но тут Минг сверкнул на него глазами из-под неумолимой черты бровей и злобно сказал: «Дерьмо!» Они ушли. Рэтлиф подъехал к крыльцу. Пока он привязывал лошадей, вышел Хьюстон со своим псом, сел на лошадь и уехал. Рэтлиф поднялся на галерею, где было теперь по малой мере человек 20, и среди них Букрайт. «А у истца, видать, язык хорошо подвешен», — сказал он. «Каков приговор?» «Сноупс должен уплатить Хьюстону $3 за потраву и корм, и тогда пускай забирает свою скотину». «Вот как», — сказал Рэтлиф. «А что же, защитника его судья и слушать не стал?» «Защитника судья оштрафовал, да велел ему замолчать, и вся недолго», — сказал Букрайт, «ежели ты именно это желаешь знать». «Так-так», — сказал Рэтлиф. «Так-так-так». Выходит, Билл Варнер ничего не мог поделать с очередным Сноупсом, кроме как заткнуть ему рот. «Ну да, ничего не попишешь. Сноупсы приходят и уходят, но Билл Варнер, видно, осноупсился навеки вечные. Или, если угодно, он полагает, что это навеки. Как это по пословице? Старому гнить, новому цвесть. А глядишь, все остается по-старому. И работа, и инструмент. Только человек новый. А это разве не один черт?» Букрайт поглядел на Рэтлифа. «Ты бы встал поближе к двери, чтобы ему слышнее было», — сказал он. «Твоя правда», — сказал Рэтлиф. «И стены имеют уши, а денежки счет любят». «Сильным не борись, но не в каждой семье есть свой адвокат, не говоря уж о пророке. Не будь староват, будешь богат, а только ненадобный пророка, чтобы сказать до срока, ежели девка с прибылью». Теперь все смотрели на него, и было в его безмятежном, непроницаемом лице, в глазах и в складках у рта что-то такое, чего они не могли разгадать. «Слушай, да что это с тобой?» — сказал Букрайт. «Со мной? Ровным счетом ничего. А из ничего не сделаешь нечто в этом лучшем из миров. Небось, у того, кто продает ему эти его галстучки, найдется и пара длинных черных чулок. А любой мазилка размалюет его ширму полками, а на них жестянки. Он поставит ее у кровати, и ему будет казаться, что он в лавке». «Слушай», — сказал Букрайт. «И тогда он сумеет сделать то, о чем здесь вот уж 29 дней только и думают все, кто ее хоть раз видел, от 13-летних мальчишек и девчонок до старика Маккалема, которому уже стукнуло 101 год. Конечно, он мог бы устроить дело иначе, залезть на крышу сарая, а оттуда в окно. Но это ни к чему, это не в его духе. Нет, брат, шалишь. Этот малый, неочумевший кот, чтоб лазить по крышам, ему...» К крыльцу рысцой подбежал мальчик лет 8 или 10, одетый в комбинезон. Поднялся на галерею, стрельнул в них невинными голубыми, как барвинок, глазами и деловито нырнул в лавку. Ему только одно и нужно — сидеть здесь в лавке, да ждать, покуда которая-нибудь сама придет взять на 5 центов сала, разумеется, в долг. Надо только попросить мистера Сноупса. Он даст ей и запишет в книгу, а она знает, что он там записал и для чего, не больше, чем знает о том, как это самое сало попало в жестянку с этикеткой, на которой нарисована свинья. Да так похоже нарисовано, что даже ей ясно, что это свинья. А он ставит жестянку на место, прячет книгу, идет и запирает дверь на засов, а она тем временем уже за прилавком и легла на пол, верно думает, что так нужно, не для того, чтобы за сало не платить. Про сало он уже записал в книгу, а для того, чтобы ее отпустили по добру, по здорову. Новый приказчик выбежал из лавки на галерею. Он вырос словно из-под земли, и черты его, теснясь на лице и словно устремляясь к некоему центру, горели нестерпимым, лихорадочным, все пожирающим возбуждением, а мальчуган с глазами-боровинками деловито юркнул мимо него и, никого не дожидаясь, спрыгнул с крыльца. «Ну вот, ребята», — сказал он скороговоркой взволнованно, — «уже началось, так что поторапливайтесь. Я сегодня пойти не могу, мне нельзя отлучиться из лавки. А вы лучше идите за дами, чтобы старуха Литл Джон не видела. Она и то уж на нас косится». Пятеро или шестеро мужчин встали с какой-то странной, вороватой и вместе с тем вызывающей поспешностью. Один за другим они спускались с крыльца. Неугомонный мальчуган уже бежал вдоль загородки, которой был обнесен участок миссис Литл Джон. «В чем дело?» — спросил Рэтлиф. «Если ты еще не видел, пошли», — сказал один из мужчин. «Чего не видел?» — Рэтлиф оглядел оставшихся. Среди них был Букрайт. Опустив голову, он сосредоточенно строгал сосновую веточку. «Шагай живей!» — подогнал человека, замешкавшегося на крыльце другой, шедший следом. «А то, покуда дойдем, все кончится». И они гурьбой пошли дальше. Рэтлиф глядел, как они почти бегом шли вдоль загородки следом за мальчиком, все с тем же вороватым и вместе с тем вызывающим видом. «Да что у вас тут такое происходит, в конце концов?» — спросил он. «Ступай да погляди сам», — грубо сказал Букрайт. Он даже не поднял головы от своей веточки. Рэтлиф посмотрел на него. «А ты видел?» «Нет». «А пойдешь?» «Нет». «Ну а в чем дело, знаешь?» «Ступай да погляди», — снова сказал Букрайт грубо и зло. «Да уж, видно, придется, раз никто не хочет мне сказать, что там такое», — сказал Рэтлиф. И он вышел на крыльцо. Кучка людей была уже далеко, они быстрым шагом шли вдоль загородки. Рэтлиф не спеша начал спускаться с крыльца. Он продолжал говорить. Он говорил, сходя по ступенькам, и ни разу не оглянулся. Невозможно было понять, обращается ли он к людям, оставшимся на галерее, или же вообще никому не обращается. Запирает он дверь на засов и идет назад к этой черномазой, что приходила к нему прямо с поля. И на теле у нее еще не просох пот, а ей и невдомек, что от нее пахнет потом, от того, что она сроду ничего другого не нюхала, все равно как мулу невдомек, что от него пахнет мулом. И лежит она в одном единственном платьишке на полу под прилавком и глядит мимо него на жестянки, разрисованные рыбами и всякой чертовщиной, а что там внутри, не знает, потому что у нее в жизни в руках 10 центов не было». А ежели бы он давал ей никель в придачу к салу, за которым она пришла, она на третий или четвертый раз, услышав от людей, как называется то, что в этих самых банках, спросила бы, лежа на полу и поглядывая на них всякий раз, как его голова не застит полку: «Мистер Сноупс, а почем у вас вон те сардины?»